После похорон княгини отец Милавы распрощался со своей новой роднёй и отбыл обратно домой, оставив дочь на попечение ее мужа и тестя. Желанные его дружинники провели Велигора до границы своих владений, а после повернули назад. Ехали в молчании. Молодой князь казался задумчивым и хмурым, и воины не отвлекали его своими разговорами, понимая, как сильно переживает Желан свою утрату. Все знали, насколько сильно княжич был привязан к своей матери, а теперь, когда ее не стало, его горечь казалась вполне нормальной. Но сам княжич думал совсем о другом. Нет, мать свою он, конечно же, оплакивал. Только осознав в полной мере то, кем она в сущности оказалась, княжич уже немного иначе отнесся к тому, что собственными руками убил ту, что любила его больше всего на свете. Узнав, что Светолика оказалась той самой ведьмой, из-за которой его отец едва не казнил невинную девушку, Желан пришел в ужас и отчаяние, как, впрочем, и сам князь, но ничего нельзя было исправить. Одно согревало душу молодого мужчины. Метелица успела сбежать, и сейчас, где бы она ни находилась, он желал ей только хорошего. О смерти княгини не распространялись, хотя в городе ходили слухи, и многие из них оказывались более близкими к истине, как впоследствии оказалось. Всем было сказано, что Светолика оступилась на лестнице. Трагическая случайность, не более того. И все же на семью князя теперь посматривали странно. Людей так просто не обманешь, но Желана это не трогало. Слухи всегда проходят, если на них не реагировать, что они с отцом и сделали. Но, вопреки всему, разговоры относительно смерти еще молодой княгини Светолики не переставали утихать и даже разрастались, как пожар. Буревой говорил сыну, что необходимо время для того, чтобы все забыли о ее таинственной смерти. Служанку, которую Светолика все же успела убить перед смертью, похоронили тайно. Благо, родни у девушки не оказалось, а потом все сказали, что она уехала вместе с Велигором. Отговорка глупая, но ни сам князь Буревой, ни его сын не могли придумать ничего лучше. Сейчас, покачиваясь в седле и глядя перед собой на пыльную дорогу, молодой княжич думал только о тех словах, которые сказала ему мать, и о том, что с ним самим начало происходить что-то совсем непонятное. Будь здесь его друг, северянин Харик, Желан бы расспросил его о том, что собой представляет Хейт. Все же эта нечисть была родом с севера, откуда приехал и сам наемник. Но ответов не было, а обращаться к кому бы то ни было означало только подлить масло в разгорающийся огонь сплетен, что и так в последние дни не утихали вокруг княжей семьи. Прошлой ночью Желан проснулся, когда огромный глаз полной луны заглянул в его окно. Мужчина только бросил короткий взгляд на спящую рядом жену и, встав, приблизился к раскрытому окну. Выглянул наружу, во двор. Тело княжича болело, словно после самой жесткой тренировки, а десна во рту чесались, как было в детстве, когда резались зубы, сменяя молочные. Желан сел на подоконник, сжавшись от нарастающей тревоги. Что тогда сказала его мать перед своей смертью? Что он станет таким же существом, каким была она? Он, будущий князь, будет чудовищем, монстром и станет есть людей? От подобных мыслей стало дурно, верить в подобное не хотелось, но он прекрасно помнил чудовище, напавшее на княжну, и то, как оно выглядело до своей смерти. Оглянувшись на спящую Милаву, Желан почувствовал странное желание и совсем не такое, какое должен испытать молодой муж к своей жене. Нет, это желание было страшным до дрожи в коленках и до привкуса соли на губах. Молодой мужчина прыгнул с подоконника и, наспех одевшись, покинул сонный дом. Двор заливал лунный свет, и княжич прошел мимо дружинного дома, направляясь прямиком к конюшне. Желан немного промедлил, прежде чем зайти внутрь. Конюшня встретила его запахом навоза и свежего сена. Над воротами висел одинокий светильник, освещавший пространство на несколько шагов вперед. Лошади в стойлах тревожно зашевелились. Одна запряла губами, но ничего особенного не произошло, и Желан облегченно вздохнул. Лошади почуяли бы в нем нечисть самыми первыми, но они вели себя так, словно просто взволновались от чужого присутствия. «Эй, кто здесь?» — внезапно услышал окрик княжич, и с сеновала на землю скатился мальчишка с вилами в руках. Он выглядел еще сонным. Рубашка распахнута, в волосах солома. Подкатанные штаны оголили смешные колени, остро выступавшие на тонких ногах. Узнав Желана, мальчишка удивился, но не забыл при этом поклониться молодому князю. Зубы Желана странным образом заныли, как бывает, когда выпьешь студеной воды, стоило ему посмотреть на заспанного ребенка, на его тощую цыплячью шею, оголившуюся из широкого ворота просторной рубахи. Рот мгновенно наполнился слюной. Перед глазами стала пелена. Испугавшись непонятного чувства, мужчина отшатнулся назад, но быстро взял себя в руки и посмотрел на мальчишку, выглядевшего еще более изумленным, чем прежде. «Иди спи», — охрипшим незнакомым голосом проговорил он, а сам вышел во двор и, откинувшись спиной на стену, поднял глаза к небу, где невозмутимо и равнодушно ко всему плыла луна. Море мне не понравилось, хотя бы тем, что столько воды оказалось непригодной к питью, а еще оно напугало меня своим простором. Море было похоже на отражение неба, только более темное, и сейчас, стоя на берегу и глядя на эти две синие половинки единого целого, я ощущала себя странно лишней, словно смотрела на то, что никогда не смогу понять. Когда же поделилась своими мыслями с Хариком, он согласился с тем, что море стоило опасаться. «Оно коварно», — сказал он мне, когда мы ехали по берегу, «и легко отнимает жизнь. Но бояться его, думаю, не стоит, а вот уважать и опасаться, скорее всего, да. К тому же оно дает много блага. По морю ходят корабли, его недра полны рыбы и других обитателей. Ты привыкнешь и, может быть, даже полюбишь его, как я». Он выразительно посмотрел на меня. «Для нас на севере море — это жизнь. Оно кормит нас, и ты должна принять это и не бояться». Харик смотрел на синюю равнину спокойно, но где-то внутри его светлых глаз я заметила радость, словно он встретил старого друга, с которым не виделся довольно долго. А мне все еще было неуютно после уже кажущейся тонкой в сравнении с этим величием ленты реки нашей старой спутницы, оставшейся где-то позади. Берег закончился высокими острыми скалами, и мы, не доезжая до них, свернули в лес, подступавший почти к самой воде. Тут я вздохнула спокойнее, хотя непривычный запах морской воды раздражал обоняние. Еще день пути, и впереди показался маленький городок. Стоя на вершине пологого утеса, я смотрела вниз на раскинувшиеся у берега дома и высокий причал, у которого стояли на приколе несколько судов. Их яркие паруса светились на солнце золотыми вставками и вкраплениями нити в рисунках. Харик вернулся ко мне, когда нашел удобный спуск вниз. Мы снова оказались в седлах и снова ехали вперед. И я надеялась, что эта ночь пройдет под крышей одного из тех домов, которые ранее разглядывала с высоты. За все время, проведенное в пути, успела отметить, что очень редко вспоминала то, что осталось за спиной. Та часть моей жизни была пройдена, и я сделала единственный правильный выбор, решив начать все сначала. Не знаю, было ли в действительности правильным мое решение следовать за Хариком на север, но отказываться от него не собиралась. Приняв решение, надо идти до конца. Метание ни к чему хорошему не приводит. Мой спутник все время, что мы провели вместе, вел себя более чем достойно. Наверное, так легко я смогла бы путешествовать только с родным братом, будь он у меня. Северянин оберегал меня и относился слишком хорошо. Я понимала, что определенно что-то значу для этого мужчины, но он никогда ни одним единым словом не обмолвился о своих чувствах, если они, конечно, были не плодом моего воображения. Но иногда на привалах, сидя у костра, ощущала на себе его взгляд, ждущий и вопрошающий, но всегда делала вид, что не замечаю его. Я все еще не могла забыть Желана и не хотела давать ложной надежды этому достойному человеку, хотя отдавала себе отчет в том, что долго так продолжаться не может, и в конце концов Харик откроется мне. Что же тогда я сделаю? Наверное, подумала я, в таком случае нам придется каждому искать свою дорогу, как не больно было мне думать о подобном завершении наших отношений. Но пока еще было время. Вот только у меня или у него. Городок встретил нас шумным гомоном голосов, после тишины леса, особенно резких для слуха. Пока я ждала на причале, держа лошадей под узцы, Харик ходил куда-то, искал нам место для отдыха и ночлега. Чтобы хоть как-то занять себя, рассматривала ладьи, стоявшие у пристани. Некоторые корабли были маленькими, похожими на те, что так часто ходили по нашей реке, а иные были просто громадными, украшенными резными фигурами на носу и с широкими расшитыми парусами. Тут же почти у берега качались и лодки, совсем крошечные, с тонкими руками весел. Когда Харик вернулся, я отвела взгляд от причала и посмотрела на северянина. Он казался довольным и, забрав у меня своего коня, велел следовать за ним. Что меня поразило прежде всего, это вымощенная камнем главная и единственная улица городка, вдоль которой выросли дома. Копыта наших лошадей звонко отбивали ритм, а я оглядывалась на строения, такие же, как и в моем родном городе, только более яркие и украшенные замысловатой резьбой. Харик остановился перед высокими воротами, за которыми открывался постоялый двор. Несмотря на то, что сам городок был небольшим, подобное заведение казалось здесь вполне уместным. Все же какой-никакой апорт, и сошедшим с кораблей людям, как и всем другим, нужен был отдых и горячий ужин. И вот теперь мы прошли через весь двор. Харик привязал лошадей и, оставив меня сторожить поклажу, вошел в таверну, но к моему облегчению вернулся довольно скоро и не один. Низкорослый мужичонка, работающий в таверне, забрал мою половину поклажи и направился в дом. Я поспешила за ним. А Харик дождался подбежавшего мальчишки, чтобы отдать ему лошадей, а уже потом последовал за нами, таща на себя оставшиеся вещи. Внутри дома оказалось уютно. Весь первый этаж занимал большой просторный зал с множеством столов для посетителей. Здесь же, внизу, судя по ароматам, находилась и кухня. Первым делом, едва переступив порог таверны, уловила манящие запахи жарящегося мяса и выпечки. В животе требовательно заурчало, и мужичонка, несущий мои вещи, с улыбкой оглянулся на меня, а затем подошел к длинному прилавку, за которым стояла худая высокая женщина. Она широко и почти искренне улыбнулась мне, но, заметив подошедшего следом северянина, обратила свое внимание на него, правильно решив, у кого из нас двоих были деньги. «У нас осталась только одна свободная комната», — сказала хозяйка таверны, представившись как Заслава. «Но мне кажется, для вас обоих это не будет помехой», — добавила она и так посмотрела на меня, что я невольно покраснела без вины. «Да, спасибо». Харик отдал деньги и взамен получил ключ. «Слуга пойдет с вами, чтобы помочь найти комнату и растопить камин», — произнесла Заслава. «Ночь обещает быть прохладной». Я уже шагнула было за слугой, как вспомнила о том, о чем мечтала уже несколько долгих дней. «А нельзя ли принести бадью в комнату?» — попросила я. «И воды горячей, чтобы с дороги вымыться». Заслава почему-то посмотрела на Харика. Тот встретился с ней взглядом и кивнул, давая свое согласие. Я прикусила язык, сообразив, что, скорее всего, подобная услуга обойдется нам в копеечку. Но Харик ничего на это мне не сказал и только дождался, когда я первая поднимусь наверх. Наша комната оказалась маленькой, но довольно уютной и чистой. Пока слуга возился с камином, укладывая в него сухие дрова, что лежали аккуратной горкой у стены, я положила свои вещи в пустой сундук, стоявший у кровати, довольно широкий, способный вместить двоих. Сейчас, после ночей, проведенных в лесу, не видела ничего особенного в том, чтобы спать рядом с Хариком, но, увидев постель, от чего-то покрылась румянцем. К моему облегчению, северянин не заметил моего смятения. Он расспрашивал слугу о том, кто еще помимо нас остановился в гостинице, и, узнав, что здесь находятся почти все владельцы судов, что стояли у причала, довольно улыбнулся. Когда огонь весело затрещал в камине, слуга с поклоном вышел, и буквально через мгновение в дверь постучали, а затем в комнату прошли двое крепких мужчин, тащивших деревянную бадью. За ними следовала женщина с двумя ведрами в руках. Она едва глянула на нас с Хариком и просто вылила в бадью горячую воду, и, подхватив ведра, вышла вместе с мужичками, чтобы через пару минут снова вернуться с еще двумя полными ведрами и большим полотенцем, которое она положила на кровать. «Позовите, когда наплещетесь», — прозвучало не совсем любезно, но, завороженная видом горячей воды и предвкушая купание, я не обратила на ее тон особого внимания. Женщина положила на край бадьи кусок желтоватого мыла и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Меня ее грубость не обидела. Я просто застыла, глядя во все глаза на пар, идущий с поверхности воды. Харик проследил за моим взглядом и мягко улыбнулся. «Ты давай купайся, а я пойду, узнаю, какой из кораблей сможет подбросить нас в нужную сторону», — сказал он. Я кивнула, и едва северянин вышел из комнаты, буквально сорвала с себя платье и запрыгнула в воду, но тут же вылетела из нее, подвывая. «Горячо!» — зашипела от неожиданности. Пришлось ждать, пока вода немного не остынет, а уже после снова лезть обратно. Но все равно полученное удовольствие оказалось ни с чем не сравнимым. Я немного полежала в горячей воде, размякая, пока не почувствовала, что начинаю клевать носом, и тогда решительно взяла в руки кусок мыла и стала оттирать тело до тех пор, пока оно благодарно не заскрипело чистой кожей. Вымыв волосы, замечталась настолько, что, напевая мотив какой-то песенки, даже не заметила, как в двери постучали. А спустя минуту она распахнулась, и на пороге застыл Харик, глядя на меня расширившимися от удивления глазами. Увидев мужчину, взвизгнула и тут же плюхнулась обратно в бадью, так что на поверхности остались лишь нос да испуганные глаза, а он застыл на месте, и удивление в его глазах сменилось совсем иным чувством. Я увидела, как потемнел его взгляд. Да что и говорить. Меня просто пожирали взглядом, и от этого я, и так раскрасневшаяся после купания, стала цветом похожа на вареного рака. Не знаю, сколько вот так он простоял в дверях, потом, тихо сжав челюсти, произнес отрывистое «Прости» и выскочил из комнаты, закрыв за собой плотно двери. А я поспешно вылезла из бадьи и принялась натягивать на еще мокрое тело нижнюю рубашку, совсем позабыв про полотенце, дожидавшееся меня на кровати. «Как стыдно!» — прошептала отчаянно и закусила губу. «Что успел увидеть северянин?» — спросила я себя и тут же зло ответила. «Все! Как я могла быть такой беспечной? Как не услышала стук и почему? Ну почему я в этот момент не стояла к входу спиной?» Оделась так быстро, как еще никогда в жизни. Мокрые волосы заплела в толстую косу и стала ждать, когда вернется мой спутник. Но тот все не шел. Тогда я встала и подошла к двери, прижалась ухом, прислушалась к тому, что творится за пределами комнаты. Немного постояв у двери, приоткрыла ее и выглянула в узкий коридор, ожидая увидеть там Харика, но мужчины там не оказалось. Тогда, решив, что все равно надо идти сказать, чтобы унесли бадью, направилась вниз. Спустившись, первым делом подошла к хозяйке таверны. Заслава как-то странно взглянула на меня и сказала, что за бадьей сейчас придут, а затем кивнула вглубь зала на один из столиков. Я повернулась, проследив за ее взглядом, увидела Харика, сидевшего за столом. «Поссорились, что ли?» — спросила женщина. Я посмотрела на нее, нахмурила брови, не понимая, о чем это она говорит. «Иди к нему». Заслава легко толкнула меня плечом. «А то тут у меня девки-подавальщицы такие шустрые, только глаз да глаз за ними надо». И она широко улыбнулась, а я, сообразив, на что она мне намекает, снова покраснела и поспешила в сторону, где расположился северянин. Он увидел меня сразу, лишь только спустилась, и теперь пристально смотрел, как я приближаюсь. Не знаю почему, но от его пронизывающего взгляда мои ноги стали ватными и почти не слушались меня. Я старалась смотреть спокойно, и только сердце взволнованно билось в груди. Мне казалось, что все находящиеся в зале слышат этот стук, а посетителей было предостаточно. Очевидно, таверна Заславы пользуется хорошей репутацией, подумала я, пытаясь отвлечься от предстоящего разговора, не зная, извиниться ли самой или ждать извинения от Харика. Но, к моему удивлению, едва я поравнялась со столиком, как он широко улыбнулся и кивком предложил мне сесть рядом. «С легким паром», — произнес мужчина, и я снова покраснела, вспомнив, как он смотрел на меня, пока стояла, в чем мать родила, но поспешила ответить спасибо и опустила глаза. «Теперь надо подкрепиться», — продолжил Харик, как ни в чем не бывало. «Я ждал, пока ты спустишься, чтобы вместе заказать ужин». Удивленная вскинула голову и увидела, что он смотрит на меня тем же горячим взглядом, как и тогда в комнате, но не успела даже глазом моргнуть, как воин снова расплылся в улыбке и первым отвел взгляд. Я решила тоже не обсуждать произошедшее и подыграть северянину, раз он счел нужным это забыть. Если рассуждать здраво, Харик прав. Стоило ли такого внимания это маленькое неприятное происшествие? Буду тоже делать вид, что ничего не произошло. Северянин тем временем подозвал одну из девушек, работавших в зале. Подошедшая к нам пышнотелая молодуха, сразу же проигнорировав мое присутствие за столом, повернулась ко мне спиной и стала перечислять Харику все то, что готовилось на кухне, при этом выпячивая свою приличных размеров грудь и зазывно улыбаясь. Но мужчина только вскинул руку, заставив девушку замолчать, и в ответ на ее удивленные глаза показал на меня, сидевшую за ее спиной. «Ей рассказывай», — произнес он с нажимом. «Она у нас главная», — добавил, уже глядя на меня, и усмехнулся. Подавальщица повернулась ко мне с видимой неохотой и повторила все, что только что перечисляла Харику. При этом вид у нее при этом был крайне недовольный. Едва сдержав смешок, заказала себе каши с мясной подливой и посмотрела на своего спутника. «Мне тоже, только с мясом и еще...» Он покосился на меня и добавил, обращаясь к подавальщице. «Принеси пиво». Девушка кивнула и, виляя объемными бедрами, удалилась. Я, не удержавшись, все же прыснула со смеху, а Харик произнес: «Так-то лучше». Ужинали мы в приподнятом настроении, и я улыбалась, когда ловила на себе его взгляды. Харик сегодня был не похож сам на себя. Или это выпитое нами пиво так подействовало, не знаю. Но когда подавальщица принесла второй кувшин с пенным напитком, я уже была под хмельком, да и принятая ранее ванна подействовала успокаивающе. Заметив, что мой взгляд стал рассеянным, северянин внезапно отобрал у меня чашу и, покачав головой, выпил ее содержимое. «Тебе не стоит больше пить», произнес мужчина совершенно ровным и трезвым голосом. Я хотела было возразить, что это в принципе не его дело, но едва открыла рот, как громко икнула и тут же, покраснев, закрыла его ладонью. А Харик рассмеялся, и я поняла, что, кажется, мне действительно больше пить не надо. Когда мы поднимались из-за стола, странное головокружение заставило ухватиться за его край. Ноги подкосились, и Харик подхватил меня на руки, не дав сползти на пол. Что произошло дальше, я помню с трудом. Кажется, он отнес меня на руках в нашу комнату и, уложив на постель, укрыл одеялом. Я закрыла глаза, растекшись на мягком матрасе, и блаженно засопела. Когда Харик прикоснулся ладонью к моим все еще сырым волосам и стал расплетать косу, сонно запротестовала, но он только положил указательный палец на мои губы. «Молчи», — велел тихо. Я повиновалась только потому, что была не в состоянии возражать. Долгая дорога, горячая ванна и сытный ужин вкупе с пьянящим напитком сделали свое дело, превратив меня в бесчувственную куклу. Закончив с волосами, северянин стянул с меня платье, оставив в одной длинной рубахе, и снова укутав, поцеловал в макушку. «Спи», — прошептал он. Я сонно моргнула, приоткрыла глаза. Передо мной застыло лицо Харика, и он смотрел на меня все тем же пугающим взглядом, полным дикого желания, а затем резко отстранился и отошел к камину подбросить дров в огонь. Но я уже этого не видела, потому что уснула, уткнувшись носом в мягкую подушку. Ульяна шла вдоль озера под руку с отцом. Волейбор что-то рассказывал ей, но девушка, поглощенная собственными мыслями, не слушала старосту и только иногда кивала, рассеянно и вяло. Она думала о том, что сделала тогда с метелицей, а теперь, после всех тех слухов, что ходили вокруг смерти княгини Светолики, девушка вдруг поняла, что верит в них, ведь кому, как ни княгине, было на руку оклеветать знахарку, чтобы она не мешала устроить судьбу молодого князя. Ульяна знала о побеге метелицы и почему-то обрадовалась этой новости. Раньше она ненавидела ее за то, что знахарке удалось то, о чем сама она могла только мечтать, а именно привлечь внимание княжича. Ведь тогда, на празднике, она из кожи вон лезла, чтобы завлечь Желана. Да он только увидел метелицу, как сразу же побежал за подругой, как пес за своим хозяином. Это не могло не ударить по самолюбию девушки, считавшейся признанной первой красавицей в городе. Злость и зависть толкнули ее на подлость. Возможно, то, что у всех зовется совестью, проснулось и в душе молодой девушки, потому что она, прервав рассказ отца о приплоде овец у соседа, попросила его отвезти ее к деду Баташу. «Ты что, с ума сошла?» — спросил Волейбор, но все же выполнил просьбу дочери. Они нашли старика, сидящим во дворе. Вокруг его ног привычно бродили куры, а сам Баташ лениво подсыпал им зерна, когда увидел дочь с отцом, появившихся у его калитки. «Привет, сосед!» Миролюбиво крикнул староста и поклонился в приветствии. Ульяна открыла калитку и прошла во двор под хмурым и неодобрительным взглядом старика. На миг ей показалось, что сейчас он выставит их вон, и ее отца. Но старик лишь еще сильнее потемнел лицом, но гнать не стал. Это придало Уле сил закончить то, что начала. Она и подумать не могла, как это окажется трудно. Хотелось махнуть рукой и уйти. Она едва так не сделала, но потом поняла, что несказанная правда будет камнем на ее шее до конца ее дней. И девушка решилась. «Я пришла поговорить про твою внучку», — сказала она тихо. Баташ только махнул рукой, но Ульяна продолжила, старательно при этом глядя себе под ноги. Не смогла она выдержать пристальный взгляд старого человека, но и перестать говорить уже тоже не могла. «Это я принесла в ваш дом отраву и оставила ее на столе», — сказала она быстро, словно боялась передумать. Но старика ее слова мало затронули. Баташ, как ни в чем не бывало, продолжил кормить кур. Ульяна удивленно вскинула на него взгляд. Дед соизволил посмотреть на девушку и проговорил. «А я знаю уже об этом. Метелица рассказала, как ты ею дружила». Его взгляд был полон холодного осуждения, и Ульяне стало не по себе от его белесых глаз. «Если хотите, я пойду расскажу все князю», — произнесла она. «Признаюсь во всем». Баташ поднял брови. «Зачем?» только и спросил он. «Совесть замучила». Ульяна закусила нижнюю губу, промолчала, а старик добавил. «Ей это уже ни к чему, а вот тебе самой может вред принести. Но я рад, что ты решила признаться. Это означает, что для тебя еще не все потеряно, девонька». И слабо улыбнулся. Только в глазах старика не было прощения. Да Ульяна не винила его за это. Волейбор поманил дочь. Старости было не по себе на этом дворе рядом с человеком, которого еще недавно он выставил вон из своего дома. Ульяна намек отца поняла. Бросила последний взгляд на старика и вышла со двора, прикрыв калитку. Староста посмотрел на дочь изумленными глазами. До этого момента он не знал правды, а теперь и не знал, что сказать. Ульяна покраснела и отвела взгляд. «Ладно», — спустя несколько минут сказал ей отец и ласково погладил по голове свое единственное дитя. «Все пройдет. Если бы я только знал...» — вздохнул мужчина и, взяв дочь за руку, повел ее домой. Милава больше не чувствовала себя счастливой и любимой. Ее муж, такой ласковый и любимый, вдруг совершенно изменился и стал словно чужим. Иногда она ловила на себе его вдумчивый взгляд, в котором не было прежней ласки и любви, а только какая-то пустота. И это заставляло сердце молодой женщины разрываться от боли. Но самое обидное заключалось в том, что она просто не понимала, чем так провинилась или что сделала не так, почему их отношения изменились. Сначала она оправдывала его состояние тем, что муж потерял свою горячо любимую мать. Кем бы ни была княгиня Светолика на самом деле, но сын для нее был всем, и Желан отвечал матери взаимным уважением и привязанностью. Но время шло, и Милава начала понимать, что не смерть княгини отдалила ее от мужа. С недавних пор княжич перебрался в отдельную комнату и приходил к ней все реже и реже по ночам. А Милава ждала, глотая слезы и пытаясь набраться решимости, чтобы самой пойти и расспросить мужа о причине его внезапной холодности. Да все никак не могла решиться, боясь узнать, что ее разлюбили, или что еще хуже, что у любимого появилась другая женщина. Однажды она все же собралась силами и уже после полуночи, мучаясь от бессонницы, решила пойти к мужу и незаметно лечь рядом с ним, чтобы хоть еще одну ночь провести вместе. Каково было удивление молодой княжны, когда, войдя в спальню Желана, она увидела там только заправленную постель. Самого княжича внутри не оказалось, и только в распахнутые ставни стучал ночной ветер. Княжна бросилась к окну, выглянула вниз, словно опасалась, что увидит там мужа, распластанного на земле. Нехорошее предчувствие сжало ее сердце, но внизу никого не оказалось, и тогда она облегченно вздохнула, но новое подозрение тотчас закралось в душу. «У него другая», — произнесла она шепотом и осела на пол. И именно к ней он ушел этой ночью, и неизвестно, сколько еще ночей до этой он вот так тайком уходил из дома, чтобы вернуться поутру. Злые слезы обожгли щеки Милавы, когда она вышла из спальни мужа. Вернувшись в свою комнату, молодая женщина долго еще лежала без сна, глотая слезы и обиду. Она не могла поверить, что он так быстро охладел к ней. Нет, княжна понимала, что рано или поздно влюбленность проходит у любых пар, но для этого требовалось намного больше времени, чем они провели вместе, как одна семья. Уж не несколько жалких недель. «Его, наверное, околдовали, приворожили», — думала она, прогоняя одну мысль, которая мучила ее. Мысль, которая страшила девушку пуще всего на свете. А что, если Желан никогда и не любил ее? Что там за история была с девушкой, которую посчитали ведьмой и должны были сжечь на костре? Милава ее помнила, хотя и видела всего однажды. В памяти всплыла встреча на рынке, когда Желана окликнула красивая молодая девушка. Уже тогда княжна заподозрила неладное. Она догадалась, что между этими двоими что-то было, да не хотела сама себе в этом признаваться, потому что в тот момент была счастлива, ведь ее княжич смотрел только на нее и таким взглядом, что Милава понимала, ее любят, она желанна, а та другая просто его прошлое, которое не хотела отпускать княжича. А вот теперь все прошло. В глазах мужа нет прежнего чувства, там вообще больше ничего нет для нее. Милава уткнулась лицом в мокрую от слез подушку и забилась в рыданиях. Успокоение пришло с рассветом. Молодая женщина забылась тревожным сном и даже не услышала, как в соседнюю комнату вернулся ее муж.